Часть вторая. Смерть пахнет вереском. Глава первая. В дверь звонили. Долго, настойчиво. Дженнибет даже сказала назойливо. Она отодвинула занавеску, поглядела на улицу, встала перед дверью и продекламировала с сильным азиатским акцентом. «Простите, никого нету дома!» «Кто это?» «Дженни, это ты? Дженни Далфин? Меня зовут Роберт Дримли, я корреспондент Портсмут Ньюс. Мисс Далфин, я хочу поговорить с вами о том, что произошло на острове». «Никого нету дома, да, я передам хозяйке, что вы заходить, да». «Дженни, перестань, всего пара слов». «Я-то не Дженни, да, это Нгуен». «Нгуен? Какая Нгуен?» «Нгуен, Нгуен», — пояснила Дженни. «Что ты там делаешь, Нгуен?» «О, Нгуен моет, Нгуен чистит, Нгуен много-много работает». «А где Дженни или мистер Франчелли?» «Никого нету». «Я понял, да. А, черт. Передай эту визитку хозяевам». Под дверь просунулась визитка. Дженни цепко ее схватила, посмотрела в замочную скважину. Оттуда на нее пялился выпученный карий глаз. «Только обязательно передай». «Нгуен передаст, да», — заверила Дженни и пошлепала на кухню. Утро начиналось весело. Визитку она отправила в мусорное ведро, где уже покоилось штук 20 ее собратьев. Убийства на острове Бург всколыхнули не только графство, но и всю Южную Англию. Репортеры уже неделю рыскали по Бигбери, допрашивая всех, кто хотя бы мельком видел Дженни Далфин и Пола Догерти. Дом миссис Ллойд перешел на осадное положение. Розалинда сама открывала дверь и отправляла непрошенных гостей в освояси. «Вы мерзкий и пронырливый тип», — начинала она обыкновенно знакомство с очередным представителем средств массовой информации. «Бедный ребенок пережил такой стресс, а вы лезете к ней со своими бестактными вопросами. Обращайтесь в полицию, вам все расскажут». Но журналисты жаждали ярких деталей и эксклюзивных подробностей. Сухой отчет полицейского управления Бигбери их совершенно не устраивал. Потому они ломились в гостиницу под видом разносчиков пиццы, водопроводчиков, газовиков, страховых агентов. А вчера миссис Ллойд выгнала из палисадника двух пасторов. Дженни была готова волком выть. Разумеется, на улицу она и шагу ступить не могла. Да и во внутреннем дворике нельзя было расслабиться. Только позавчера Марка заметил на заборе фотографа. Тот случайно упал. С кем не бывает. Но ведь он не один такой вокруг гостиницы бродит. Вдобавок Пола отправили к родне куда-то в Бристоль. И Марка, похоже, тоже подумывал над подобным вариантом. Бигбери из уютного городка превращался в ловушку. Их забирали с острова вертолетом, а Марка и мама Пола встречали возле полицейского участка. «Дженни!» — дед прижал ее к себе. «Да ладно, все нормально». Она никогда прежде не видела Марка таким, даже когда им угрожало изгнание из Магуса. «Мы справились на самом деле. Спасибо тебе». «За что?» «За метание ножей». Ее рассказ он слушал молча и только гладил перстень на руке. «Так значит, Маргарет хотела украсть именно кольцо? Серебряное кольцо председателя клуба?» «Да, не чек на 10 000 фунтов, а какое-то кольцо», — пожала плечами Дженни. «Не понимаю». «Это очень ценная вещь, раз за него она убила 5, — заметил Марка. «И была готова убивать дальше». Дженни поежилась. «Что? Что ты имеешь в виду?» «Как звали председателя?» «Кэтрин Плимптон». «Плимптон. Ладно, иди отдыхать». Дед поднялся и поцеловал ее в лоб. Дженни взяла в охапку Ласса, дремавшего на коленях. Марко сказал, что зверь места себе не находил все это время, и пошла наверх в спальню. А утром началось шоу «Филиал ада» с репортерами. Дженни сидела дома, издевалась над журналистами и все свободное время изучала с Марка краткий справочник запрещенных существ, К концу недели она сама была готова на убийство. Не поднимая глаз, она прошлепала к холодильнику, открыла, нащупала йогурт. «Колбасу прихвати!» Дженни мгновенно обернулась. Зажатая в руке бутылка с йогуртом взмыла над головой. Девочка была готова отбиваться до последней бифидобактерии. «Йогурт не надо», — сказал худощавый черноволосый человек, сидевший за столом. Он смотрел на нее серыми глазами и улыбался, чуть приоткрывая слегка заостренные зубы. «Доброе утро, Дженни!» «Привет!» Дженни придвинула ногой стул и аккуратно на него села, сделала большой глоток. «Что ты здесь забыл?» «Тебя?» — сказал зверодушец Дьюла Вадыш, клоун цирка Магус.